Братьев у бабушки было пятеро. Михайло парнем славился удалью, бесшабашностью. Высокий, тонкий в талии, непьющий, ухватистый. Ни одна девка по нем сохла вяло, вышивая наволочки в приданое. «Михайло, — говорил отец, — пора жениться, работать некому». Невест выбирали на рынке. В большой базар съезжались на проверенных телегах крестьяне из окрестных сел. Привозили по делам молодежь. Единственная на весь район церковь тоже не пустовала. В престольный праздник принаряженные ребята смирно держали свечки, потели в кадильном чаду, и все косили по сторонам, выглядывая красоток и механически крестясь в положенных по службе местах. «Батя», — признавался Михайло, — «невеста есть». «И гарно! Не знаю только, как вам и сказать. Имя поганое! Вы так ругаетесь!» Звали невесту Акулиной. Батя матерщина не признавал, а на раздражительный случай жизни была у него присказка. «Эй, чертова Кулина! Неумеха, недотепа, неудача!» «Ладно», — ободрял Михайлу отец, — «треба сначала подивиться. Як же ее побачите?» «Да на базар же поедемо. Я к ней подойду, а вы недалече прогуливайтеся, а то вы и побачите». В осенний урожайный золотоснопный базар смотрины состоялись. Потрясенный батя рассказывал потом домашним. «Та она там так и хороша, разве можно ее нашу работу заставлять делать? То она там, як картинка, только сидеть и дивиться. Далеко нашей Дашке, старшая сноха-красавица. Там она, — батя жевал губами в поисках определения, — як цветок лазоревый». Сватов, осанистых в новых картузах, заслали. Акулина же маниться не стала, выйти не возражала, но с условиями: детей не водить, со старыми не жить, работы себя не губить. Бать крякнул, ухнул по столу державной ладонью и согласился. Прекрасное он ценил не меньше, чем необходимое. Весной молодые обосновались в новой саманной хате, крытой кугой. В ней-то их и застала война. Бить немца пошли все братья, и все, уникальный случай, вернулись с войны. Михайло перенес тяжелое ранение в голову, а Акулина, хоть и претерпела в разлуку, цвела. Задумали строиться. И домик, гераневый, игрушечный, в две комнатки, вскоре вырос на солнечном пригорке. Похозяевать в нем мастеровому Михайле не пришлось. Вскоре умер. А Акулина не терялась. Приехал дед Артем из Грозного. Тогда, конечно, никакой не дед, а городской, ухоженный житель, не старый еще мужчина, при деньгах. Акулина и подъехала.